Раздел 4. Лжеучители. Большинство лжеучителей, сбивающих людей с прямого пути, на самом деле сами являются неспособными, нерадивыми или невнимательными учениками в школе Бога. О проблемах таких лженаставников и их последователей повествуется в этом разделе. Притча «Большая челма». Жил некий судья, и казалось ему, что должен носить он большую челму, чтоб думали люди, большая челма воистину признак большого ума. Чтоб сделать челму, чтоб расширить ее, собрал он обрезки, собрал он тряпье, и ваты куски, и истлевшую рвань, и все запихал под красивую ткань. Снаружи посмотришь, челма всем челмам, и только внутри обнаружишь обман. А встречный пройдет, обернется назад и скажет: «Судья сей и мудр, и богат. Раз вышел в челме наш судья за порог, а вор на дороге его подстерег, сорвал с головы ту большую челму и деру. Но крикнул судья наш ему: «Эй ты, столь проворный и быстрый ходьбе, сперва посмотри, что досталось тебе, что спрятал в челме я, проверь, поищи, и если понравится, дальше тащи». И вор размотал ту челму, из нее посыпались вата, обрезки, тряпье, и рвань закружилась, и пыль поднялась, и клочья упали в дорожную грязь. Не сразу ворюга опомниться смог, в руках у него только ткани кусок. Топтать эту ткань стал обиженный вор. «Хитрец лицемерный, меня ты провел! Ты сам хуже вора, хоть стар ты и сед. Я думал, что мне обеспечен обед». То, слыша в ответ, рассмеялся судья: «Пустое ты меришь, неправда твоя. Для многих других я обманщиком был, тебе одному я всю правду открыл». Комментарии к притче. В данной притче под видом судьи выведен проповедник, кичащийся своими познаниями и якобы духовным пониманием религии. Большая челма символизирует развитый ум, в то время как в действительности челма, то есть голова судьи, набита обрывками бессмысленных, бессвязных сведений, заимствованных им у других. Клочья. Обманутый в своих надеждах, духовно обобранный последователь этого хитреца лицемерного представлен в образе вора, ведь попытка присвоить себе чужие знания, чтобы потом корыстно воспользоваться ими — «Я думал, что мне обеспечен обед», — сродни воровству. В наше время особенно распространенным стал такой подход к знаниям, который описан в данной притче под видом большой челмы, набитой истревшей рванью. Голова современного человека напичкана отрывочными знаниями из самых разных областей, которые, во-первых, не складываются в общую картину бытия, помогающую духовному росту, а во-вторых, в большинстве своем непригодны для практического использования. Человек, приобретший подобные знания, порой ценой немалых усилий, в конце концов может оказаться совершенно не готовым к жизненным испытаниям, или же потерянным, лишенным духовных ориентиров. Винить такой человек станет, конечно же, своих горе-наставников, вооруживших его той самой большой челмой, какую и сами носили. Вор из притчи украл челму. Это служит указанием на усилие ученика уподобиться своему учителю, стать таким же, как он. Притча «Воющий муэдзин». Дурной муэдзин в неком городе жил. Зовя на молитву, не пел он, а выл. Так дико звучал с минарета призыв, что всяк содрогался, не мертв и не жив. Под вечер, заслышав тот голос вдали, всю ночь горожане уснуть не могли. И сами уж взвыли от жизни такой, призвав муэдзина, совет городской вручил ему полный кошель серебра. «Наш друг, тебе в путь отправляться пора. Нельзя, чтобы пением прекрасным таким лишь мы наслаждались. Ты край наш покинь. Пусть люди услышат и в прочих местах, сколь громко тобой прославляем Аллах. Призывы твои, предварив страшный суд, пусть их ужаснут и от ада спасут». И наш муэдзин к каравану пристал, чтобы в Мекку податься, к священным местам. Случилось, что ночь проводил караван в краю иноверцев, в земле христиан. И вот муэдзин преисполнился сил, к молитве ночной призывая, завыл. Корили его: «Зря распелся ты тут! Вдруг толпы неверных на нас нападут!» Но утром явился к ним стан лишь один, веселый и радостный христианин. Он кланялся всем, был он счастлив до слез, с собой дорогие подарки он нес. «Где ваш муэдзин? Где тот славный герой, что спас мою дочку ночною порой?» Сказали ему: «Это верно обман, ведь за ночь никто не покинул наш стан». А он: «Я всю правду поведаю вам. Давно моя дочь полюбила ислам, и клятву ее повторяли уста: в ислам перейду, отступлюсь от Христа. Скорбел я и слезы пред Господом лил, ее возвратить к вере предков молил. И вот среди ночи знак свыше нам был, к молитве зовя муэдзин ваш завыл. И в страхе спросила меня моя дочь: что это за вой, содрогающий ночь? А я отвечал ей: всегда так ревут, когда мусульман на молитву зовут. Она же вскричала: о ужас и страх, насколько прекраснее пение в церквах. Под вой этот дикий я сладко заснул, хоть долго еще он призыв свой тянул. Ведь ваш муэдзин, проревев словно мул, строптивую дочь мою в церковь вернул». Комментарий к притче. Муэдзин, провозглашающий с минарета призыв к молитве, символизирует проповедника, а голос – внутреннее, душевное качество этого учителя веры. Рассказ подчеркивает, что нередко основное впечатление на ученика оказывает та форма, в которой преподносится поучение. Не пел он, авыл. Свойства души самого наставника обязательно отражаются в его наставлениях, поэтому оскверненность его сердца, вой содрогающей ночь, может произвести на слушателей воздействие полностью обратное ожидаемому. Притча Суфий, судья и сеид. Один садовод, заглянув за ограду, увидел, как бегают воры по саду. Его удивил необычный их вид. Да это же суфий, судья и сеид. Подумал он: «Я не тяну на героя, ведь я-то один, а воров целых трое. Чем мне одному затевать с ними бой, не лучше поссорить их между собой?» Сказал он: «Салям! Сколько лет мы знакомы!» И суфию молвил: «Дрожайший, из дома, вот тут по соседству нам коврик возьми. Я рад пообщаться с такими людьми». Чуть суфий ушел, он судье Исииду сказал: «Вам не кажется, он только с виду воздержанный малый и строгий аскет? А так ничего в нем суфийского нет. Я прямо скажу вам, сей лжец и пройдоха в порядочном обществе выглядит плохо. Я думаю, вам и самим ни к чему общаться с мерзавцем, что метит в тюрьму. Вас все уважают, судью и сеида, поскольку вы люди почтенного вида, и слово Корана у вас на устах. Зачем рядом с вами такой вертопрах? Когда он придет, вы меня извините, вы коврик возьмите, его же гоните. Такие ханжи никогда не в чести, и будем мы с вами беседу вести». И вот, когда с ковриком суфий вернулся, то фыркнул судья, а сеид отвернулся. Отправился тот восвояси, но вот его нагоняет в пути садовод. И палкою бац по спине и пониже. «Я слышал, любезный, ты суфий? Скажи же, какой это дервиш, наставник души, тебя воровать по садам разрешил? Тебе подсказала подобную тему Джунайда или Баязида система?» И суфий, от боли на землю упав, сказал садоводу: «Почтенный, ты прав. Но теми двумя, кем так подло я предан, да будет и ими вкус палки отведан. То зло, что излили они на меня, пусть к ним возвратится в течение дня». Гостям садовод, спрятав палку, вернулся, лукаво, почтительно им улыбнулся и молвил сеиду: «Поблизости тут служанка готовит нам несколько блюд. Скажи, мы заждались». Сеида уславши, судью вопросил он: «Светило ты наше, ответь мне, я прав или мне кажется все ж, что вовсе с пророком сиит сей не схож? Скажи, ведь такое случается редко. А разве не сходство потомка и предка о родственной близости их говорит? Ну, сам ты подумай, какой он сиит? С пророком в родстве, а такой оборванец, я точно уверен, что он самозванец. Кто ж скажет, к примеру, что ты не судья? порокой тому вся ученость твоя». Почтительной речью судья обольстился. Во всем садоводом тотчас согласился. А тот возле дома Сиида настиг и палкой ударил его в тот же миг. «Скажи мне, о ветвь самого Мухаммада, дозволено ли красть тебе фрукты из сада? Давно или недавно небес благодать тебя научила плоды воровать. Так в чем, поясни, ты подобен пророку?» И так напоследок огрел его сбоку, как вряд ли сумел бы и враг Хариджит. Сиит весь в слезах на тропинке лежит и молвит: «Судьей беззаконным я предан, но радуюсь я, что получит он следом такую же долю заслуженных мук, ведь хуже собаки забывчивый друг». И вправду к судье садовод возвратился и с палкой тотчас на него напустился. «Не ты ль наш судья, что судебный устав весь вызубрил, тысячу раз пролистав? А раз ты законник, узнать тебе впору, что руку рубить полагается вору. А ну-ка, ответь мне, какие суды срывать разрешают чужие плоды?» Судья отвечал: «Я друзей своих предал, за это и вкус твоей палки отведал. Так будет проучен любой свой черед, кто лестью прельщенный друзей предает». Комментарии к притче. Притча аллегорически повествует о разладе между тремя подходами к религии, которые в действительности призваны взаимно дополнять друг друга. Суфий олицетворяет мистическое познание, судья – факих, мусульманский законовед, теоретическое богословие, а сиит – потомок пророка Мухаммада, практическое наставление в праведности. Помимо этого, здесь присутствует скрытое указание на совместную ответственность духа, рух, разума, акл и животной души, нафс, при грешениях человека. Очередность наказаний свидетельствует о причастности ко греху, в первую очередь духа, суфий, во вторую – разума, сиит, и лишь напоследок – плотского начала, факих. Только действуя вместе, они могут похитить запретные плоды из мира, сада, принадлежащего Творцу, садоводу, то есть совершить грех. Здесь Руми особенно поэтично выражает идею воздаяния, которая в той или иной форме утверждается каждой из великих религий человечества. Достаточно сравнить евангельское: «Какой мерою мерите, такой и вам будут мерить». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 2. С индуистскими и буддийскими представлениями о кармическом воздаянии. Та же идея находит отражение в фольклоре всех народов. Сравни, например, русскую народную пословицу: «Как аукнется, так и откликнется». В наше время, когда идет активный процесс расслоения общества на богатых и бедных, и богатство зачастую наживается бесчестным путем, молодое поколение, как никогда прежде, поставлено перед выбором, приступить ли моральные нормы и соображения корыстолюбия или воздержаться от этого, памятуя о законе божественного воздаяния. Поэтому сейчас особенно важно на многочисленных примерах из священных книг, а также окружающего мира, собственного опыта, мировой литературы и тому подобного наставлять подрастающее поколение именно в этом духовном законе. Как видно из притчи, воздаяние настигло ее героев уже при жизни. Как мы знаем, бывает и иначе. Притча «Предопределение». Вор был спокоен и не ждал беды, когда в чужом саду срывал плоды. «Кто ты такой?» — садовник закричал, но вор ему бесстрашно отвечал. Поскольку в богословии был не слаб: «Бог мой кормилец, я Господень раб. В его саду я скромно пировал, кушая то, что он мне даровал». «Ты прав, мой друг», — садовник подтвердил, «и наказать тебя сам Бог судил». И тут он вора крепко обхватил и к дереву веревкой прикрутил, и палкой стал охаживать, да так, что начал умолять его бедняк: «Помилуй, чем тебя я разъярил? Я Божью волю не свою творил!» А тот в ответ: «Коль мыслю ты не слаб, пойми, что я ведь тоже Божий раб». «Ты Божий раб, но и палка Божья тоже, и каждый мой удар есть воля Божья». Комментарии к притче. Притча иллюстрирует богословский спор о взаимоотношении между божественным предопределением и свободной волей человека. В исламе сторонниками доктрины полного предопределения являются джабариты. Суфии же, в противоположность им, подчеркивают необходимость усилий со стороны человека на пути просветления и спасения души. В притче джабарит представлен сатирически в образе вора. В виде вора, орудующего в чужом саду, здесь выведен сторонник идеи абсолютного предопределения. Если внимательно вглядеться в историю религий, можно убедиться, что идея фатализма нередко служила прикрытием для злодеяний. В данной притче – воровство. Сад символизирует общину верующих. Арабская умма – исламское сообщество. Сравни с образом Божьего виноградника, как народа Господня или общины верующих у библейских пророков и в Евангелии. Служители религии, недостойны своего призвания и прикрывающий корыстолюбие благочестивыми, в кавычках, рассуждениями, чужд по духу тому саду, которым пытается столь ловко орудовать. Ему противостоит садовник, хранитель сада, то есть суфийский шейх, чье призвание – защита и приумножение в земном мире – истинной духовности. Связав и избивая чужака, то есть обезоружив его аргументами и одолевая в богословском споре, садовник обрушивает на его голову слова: «Каждый мой удар есть воля Божья». Притча «Горожанин и сельчанин». Известный ремесленник в городе жил и с неким сельчанином крепко дружил. Сельчанин к нему приезжал ежегодно и мог оставаться насколько угодно. Когда ж уезжал, повторял всякий год: «Надеюсь, друзья, что придет мой черед однажды вас вывести к нам на природу где дети веселье вдохнут и свободу, где что не увидишь, одно любование, цветов пестрота да хлебов созревание. И думал хозяин себе в утешение: что ж, время придет, я приму приглашение. А тот умолял все теплее и душевней, чтоб друг к нему выбрался летом в деревню. Прошло где-то около лет 10, и бывшие дети, успев подрасти, к отцу подступили. «Твой друг нам обязан, ведь он многолетними клятвами связан, что примет в деревне всю нашу семью, так пусть же покажет нам щедрость свою». «О, друг мой, душе, кроме ясного взгляда, другого помощника в жизни не надо. Слепому же сердцем, чтоб мирно пройти, пусть разум, как посох, послужит в пути. Коль посох бессилье роняет рука, куда ж ты, незрячий, без проводника?» И вот уж отец запрягает волов, он лучшего друга проведать готов. Порадовать душу в саду и на поле, а дети его веселятся тем более, ведь издали даже колючек кусты, как россыпи роз для крылатой мечты. И вот, наконец, на последнем ночлеге, доев те припасы, что были в телеге, семья подъезжает и смотрит вокруг. Но к ним не выходит любимый друг. Гостей долгожданных он встретил обманом. Он так поступил, как нельзя мусульманам. Была лицемерием его доброта. Он спрятался, скрылся и запер врата. Приезжий, вкусив от подобных щедрот, 5 суток провел у злосчастных ворот. Не мог он домой повернуть свои дрожки, поскольку еды не осталось ни крошки. Когда ж приоткрылись ворота на миг, он друга увидел, и поднял он крик: «Как можешь ты взглядом смотреть столь суровым на тех, чем в жилище питался ты пловом? Вот дети мои, здесь я бедствую с ними. Давно ли успел ты забыть мое имя?» Сельчанин в ответ: «В мире каждый умен и может назваться любым из имен. А мне ведь ни имя твое, ни прозвание не может прибавить ни веры, ни знания. Ведь я позабыл, как зовут и меня, лишь имя Аллаха в сознании храня. Уйди поскорей и меня не морочь!» И запер ворота, и новая ночь. Дожди на бездомных обрушилась силой, и ярость и гнев в их душе погасила. Остались лишь слезы, и снова у врат стучался приезжий, как сутки назад. Сельчанин врата отворил с неохотой, а тот: «Я охвачен одной лишь заботой о детях. Прошу, отведи нам сторожку, чтоб в ней пообсохнуть, погреться немножко. Тогда на тебя я не буду сердит за дни, что тянулись, как годы обид». А тот: «Есть в саду моем ветхий шалаш, жевал в нем когда-то плодов моих страж. Туда я пустить вас на время готов, и будешь ты сад мой стеречь от волков». Взял стрелы приезжий и лук натянул. Ходил он по саду и глаз не сомкнул. И зверя заметил, и меткой была во мраке пронзившая зверя стрела. И зверь, испуская свой дух где-то рядом, наполнил окрестность и громом, и смрадом. Сельчанин на грохот, раздавшийся, мчится, крича: «О, преступник! Убийца ослицы! Обласканный мною ты жизни лишил родную ослицу, отраду души!» Ответил приезжий: «Не мешкая долго, я волка заметил и выстрелил в волка, что делала ночью ослица в саду, и стражу на страх, и себе на беду». Но тот повторял, и вопя, и стеная: «О, сердце, подруга, ослица родная! Что мне не тверди, я ослицу свою по тяжкому духу всегда узнаю!» И тут-то приезжий, расширив зрачки, неверного друга схватил за грудки. «Я вижу тебе, лицемерная рожа, ослица старинного друга дороже! А ты-то твердил, что не помнишь имен, мол, именем Божьим твой разум пленен, мол, Бог твое сердце величием полнит, людских же прозваний оно не упомнит. Так как же ты вспомнил? Ответь поскорей, столь быстро зловоние ослицы своей!» «Спасибо ослице, вдохнув ее смрад, мы чуем обманов твоих аромат». Мой друг, не хвались, что ты лучший портной, покуда рубахи не шил ни одной. Не мни, я герой, не вопи, я Рустам. Все в жизни расставит Аллах по местам. Комментарии к притче. В образе горожанина выведен человек, постоянно ублажающий других, потворствуя эгоизму их навса и ожидая себе от этого доброго воздаяния. Сам навс изображен в виде близкого к природе сельчанина, однако животное начало человеческой природы не способно сострадать людям. Оно может сочувствовать только другому животному, с родному ему самому, родной ослице. Настоящая дружба с тем, в ком господствует эгоизм, невозможна. Очень сложный вопрос о взаимоотношении между предопределением свыше и свободной волей человека всегда волновал богословов. Здесь Руми кратко излагает суфийский взгляд на эту проблему. Человек, постоянно занятый размышлениями о сфере божественного, именем Божьим твой разум пленен, может оказаться глухим и невосприимчивым к исходящим от Бога заповедям человеколюбия. От самого человека зависит, как он направит свою волю в соответствии с волей Творца или против нее. Таким образом, от фаталистов, прежде всего исламских, суфии отличаются тем, что уделяют значительное место свободе воли и человеческим усилиям, а уж от того, следует ли человек заповедям Божьим или служит лишь собственной выгоде, зависит и все его жизненные проявления. Притча иллюстрирует несимметричные отношения, возникающие между щедрым даятелем, стремящимся доставлять благо, и эгоистом, который, привыкая к даяниям, требует все больше. Настоящая дружба предполагает взаимообмен между душами. Когда же один из друзей предпочитает только получать, ничего не отдавая, отношения между душами приобретают оттенок вампиризма, который приносит вред обоим. У дающего убывает, а принимающему даяние не идет впрок. поскольку без взаимности оно лишь умножает эгоизм и усиливает отчужденность неблагодарной души от Бога и людей. С другой стороны, стать проводником благ, исходящих в конечном счете от Создателя, нужно уметь хорошо выбирать точку приложения своих усилий. Горожанин в разбираемой притче около лет 10 проявлял сколько угодно щедрости, расточая гостеприимство впустую и так до конца и не поняв, какими свойствами обладает его гость. Итак, согласно суфийской концепции, чтобы по-настоящему творить добро, человек должен стать мудрым и прозорливым. В противном случае ему, слепому сердцем, помогут прозреть лишь те научающие страдания, которые перенес незадачливый горожанин. Что же касается внутреннего зрения, по отношению к нему Руми различает три разновидности людей. Первое – это те, чья душа обладает ясным взглядом. Речь идет о духовно видящих, мудрецах, суфийских шейхах, которые интуитивно воспринимают внутренний мир своих собеседников. Вторая – те, которым помогает разум, как посох. Такие люди опираются на рациональные методы постижения и не должны обольщаться внешними признаками радушия и человеколюбия. Наконец, третья разновидность – те, кто руководствуется в отношениях с людьми эмоциями. Посох бессилия роняет рука, то есть разум перестает быть опорой. Последним легче всего ошибиться, и таковым Руми предлагает найти себе проводника, человека зрячего. Очевидно, обычный человек находится где-то между вторым и третьим из описанных состояний. Горожанин же, герой данной притчи, как бы уронил посох, целиком доверившись своим эмоциям, и поэтому потерпел полный крах. В то же время его друг, сельчанин, как видно, полагает, что твердо опирается на посох своего разума, постоянно имя Аллаха в сознании храня. Однако, считая себя богословски образованным и праведным человеком, он находит возможным оставить голодной на улице целую семью, возлагающую на него надежду. Это, как мы видим, перечеркивает всю его праведность. Последнее ведь как раз и состоит в том, чтобы любовь к Богу проявлялась в любви к ближнему. Сравни в Новом Завете. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». Первое послание Иоанна, глава 3, стих 14. Притча «Шакал, ставший павлином». Шакал в красильню забежал случайно и искупался там в красильном чане. При этом он расцветку изменил и сам себя павлином возомнил, крича везде: «Я новое творение, взгляните на павлинье оперение! На мне сверкают радуги цвета, и я другим шакалам не чета!» Но отвечали прочие шакалы: «Пойми, что как бы шкура ни сверкала, лишь тот, кто светом свыше озарен, назваться может райских птиц царем. Или думаешь и впрямь, что краски эти тебе позволят выступать в мечети и проповедь премудрую читать? Нет, лицемер, тебе святым не стать. Кто нравом отличается звериным, тому не быть сиятельным павлином». Но наш шакал в своем высокомерии сказал: «Смотрите, вот павлиньи перья, а не избрание, непреложный знак. Султанство моего высокий флаг. Они с небес, иначе же откуда? Я веры доказательства. Я чудо. Я свыше утвержденный властелин. Я райское величество, павлин. А ти ему. Ну вот, чину свою, ты зрел хоть раз? Ты сам бывал в раю? Нет, не бывал пока. А благодать свою другим ты можешь передать? Пока что нет. Но мудрость и печать, хоть по павлине можешь ты кричать? Нет, не могу. Какой же ты павлин? Лишь сам собой ты признан и хвалим. Что ж ты про Мекку напеваешь нам, коль хаджа не свершал и не был там? Ты красками измазался в красильне, павлину же величие дал всесильный. Комментарий к притче. Шакал в восточном фольклоре – образ лукавства и вероломства, а павлин – бессмертия. Шакал символизирует в этой притче шарлатана, притворяющегося великим духовным наставником. Кутбом – полюсом притяжения для ищущих истину, руководителем поколения. Однако шакал, который расцветку изменил, не озарен светом свыше, то есть не имеет благословения. Барака, связанного с особыми духовными дарами. Он также не умеет кричать по павлинии, то есть из уст его не слышится поучения, внушаемые Богом. Ряд сопоставлений завершается упоминанием о человеке, выдающем себя за паломника, но в Мекке не бывавшем. Таков и лжесуфий, не имеющий внутреннего опыта общения с Богом, а лишь имитирующий состояние вдохновения. Сравни евангельское уподобление лицемеров от религии окрашенным гробам. Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 27 по 28, а также прозвище «крашеные», которое Талмуд прилагает к носителям напускного благочестия. Трактат Сота, 22б. К подобному случаю приложимы слова Корана. Они чатся обмануть Аллаха и уверовавших, но обманывают только самих себя, не ведая этого. Коран, глава 2, стих 9. Притча «Посол Луны». Слоны близ ручья поселились однажды, и местные звери изныли от жажды. От места, где расположились слоны, животные прочие оттеснены. Тут лживый зайчишка ко главному стаде возвал горделиво спасения ради. «О царь! Хоть тебе и подвластны слоны, я послан доставить приказ от луны. Сегодня же ночью вы прочь уходите, луну не гневите, воде не вредите. Иначе луна в полнолуние час отнимет и зрение, и разум у вас, и будет для вас указанием и знаком, что как только местность покроется мраком, и вновь вы напиться сойдете к ручью, луна вам покажет всю ярость свою. Едва только вы прикоснетесь к водице, луны отражение в ручье исказится». Вот царь убедиться в той вести готов. Во мраке повел к водопою слонов. Едва лишь он хоботом влаги коснулся, лик лунной волне задрожал, стрепенулся, и в панике прочь побежали слоны, от злобы и гнева ужасной луны. Но мы не слоны, а потомство Адама, должны проверять предсказания всегда мы, чтоб с помощью трюка любой лжепророк за правду нам выдумку выдать не смог. Комментарий к притче. Сюжет заимствован из «Кадилы и Димны». Притча, переосмысленная на суфийский лад, сатирически рисует представителей официальной духовной иерархии. Заяц, который с помощью запугиваний и ловко подстроенных знамений оказывает влияние на светскую власть, царя слонов, и получая посредством этого доступ ко благам мира сего, питьевой воде. Зайцу, не получившему в действительности никаких указаний от Луны, Ромео подавляет тех проповедников, которые берутся толковать волю Бога, не имея с ним прямого общения. Притча, поэт и визирь. Поэт в поэме восхвалил царя, и вдохновение не потратил зря. Воскликнул царь: «За столь достойный труд пусть 1000 монет певцу дадут!» Но возразил царю визирь Хасан: «Владыка, ты признать изволил сам, что столь великолепное творение особого достойно поощрения, и ты певцу за яркий смелый стих, пожалуй, 10 000 золотых. Но царь, хоть и большой казной владел, все ж золото транжирить не хотел. Сказал визирь: «О, царь, наверняка сей звонкий стих переживет века. Поэт строками мудрыми своими из рода в род твое прославил имя. Теперь уже забвенью не дано твоих деяний славно скрыть зерно». И 10 мулов принял в дар поэт, и 10 000 вез в мешках монет. И Бога всей душой благодаря, молился он скорей не за царя, но за визиря царского Хасана. Молился горячо и неустанно. Истратив золото с течением дней, поэт наш становился все бедней. И он сказал себе: «Что мешкать зря, пора вторично восхвалить царя. Вновь жемчуг слов пред ним рассыпать надо, чтоб дорогую обрести награду. Светильник рифмы перед ним разжечь, чтоб золотом оплачивалась речь. Кто выскажет в поэме больше лести, тот от царя добьется высшей чести. Почетным званием, звоном золотых, оценит властелин хвалебный стих. Поскольку хочет, чтобы его правление в поэме получило восхваление, чтобы из века в век его дела вещала стихотворная хвала. Что делать? Таковы уставы неба. Кто голоден, тот ищет только хлеба. А кто насытился, того влечет власть над людьми, богатство и почет. Ну а кому судьба дала все это, к себе зовет умелого поэта, чтоб тот ему за стук придумал тьму, чтоб знатных предков приписал ему, чтоб на базаре, в бане и в мечети о нем заговорили все на свете». И вот нужду свою расчет беря, поэт вторично восхвалил царя. И, словно слыша звон и видя злато, шел во дворец за прибылью богатой. Там, как он думал, сохранял свой сан ценитель звонких строк визирь Хасан. Но был Хасан с земли отозван богом. И царь его другим, скупым и строгим, правление государством заменил. Визирь же новый песен не ценил. Царь выслушал поэму. Спору нет, стихи прекрасны. 1000 монет велю я выдать из казны поэту. Но возразил визирь ему на это. У нас таких запасов нет в казне. Притом стихи, позволь заметить мне, не так уж хороши, чтоб столько тратить. 100 динаров дадим ему и хватит. Вскричал поэт. Ну мне за прежний стих владыка 10 000 золотых пожаловал. Тому, кто ел халву, не предлагают горькую ботву. Визирь подумал. Алчная душа, ну что ж, ты не получишь ни гроша, покуда сам ко мне ты на коленях не приползешь, возжаждав этих денег, и будешь счастлив, жалкий рифмоплет, что 100 монет визирь тебе дает. О, царь! — сказал визирь. — Казной-то вроде я управляю. Деньги на исходе. И разреши решать мне самому, когда платить, и сколько, и кому. А царь в ответ. — Уж больно пел он складно. А впрочем, как ты скажешь, так и ладно. С тех пор награды царской ждал поэт. Немало зим прошло, немало лет. Он обнищал, скрутил его недуг. Он посидел, согнулся, словно лук, и беды худшие ему грозили. Вот, нестерпев, явился он к визирю. «Визирь почтенный, хоть пуста казна, но есть же у стихов своя цена. Подай мне помощь средь несчастных бед!» И тут швырнул поэту 100 монет. И шел поэт, вздыхая. «Ах, как рано забрал создатель щедрого Хасана! С ним вместе добродетель умерла, вокруг творятся подлые дела!» Спросил поэт. «О вы, придворный люд, а нового визиря как зовут?» И с изумлением выслушал ответ. Тот жить давал, при этом жизни нет. Второй из них корыстью обуян, но носит имя прежнего — Хасан. Поэт воскликнул. «Что за наваждение? Ужасная ошибка, заблуждение! Чтоб глупого и злого звали так, как прозывался умник и добряк!» «Бывало, тот Хасан приказ подпишет, и оживет мертвец, и снова дышит. А сей Хасан, постылый свой черед, приказ подпишет, и живой умрет. Скупой визирь, приставленный к делам, царю позор, а государству срам». Комментарий к притче. Поэт, воспевающий царя, символизирует здесь мусульманина, восхваляющего Бога. Первый визирь Хасан, с арабского сострадательный, благочестивый, означает суфийского шейха, близкого к Богу и могущего поэтому спрашивать у него благодать для верующих. Второй же визирь злой и жадный. Образ шейха, не обладающего благими качествами, но вводящего людей в обман своим именем. Не будучи заступником за них перед Богом, такой шейх способствует лишь уменьшению потока благодати, золота, изливаемой свыше на земной мир. Притча «Молитва лицемера». Когда эмир сквозь рынок шел к мечети, его солдаты в ход пускали плети. и многих били, и бросали в грязь, и стон стоял, и даже кровь лилась. И некий суфий, претерпев удары, спросил: «Эмир, ты не боишься кары? Пророк молиться в чистоте велел, а ты приходишь с грузом грязных дел. Жестокость, крик страдания и страха — вот все, что ты приносишь в дом Аллаха». Комментарий к притче. Притча иллюстрирует ту истину, что благоговение перед Богом должно выражаться в милосердии к людям, иначе оно превращается в богопротивное лицемерие. Сравни в Новом Завете: кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 20. Также в Коране: «Зову лишь любить ближнего, тому, кто вершит добро, мы воздадим добром вдвойне». Глава 42, стих 23. Притча «Сообщник вора». Хозяин вернулся на собственный двор. Глядит, из ворот его выбежал вор. Пустился хозяин его догонять. Уж было до вора рукою подать. Уже он пройдоху хватал за халат. Вдруг слышит: «Почтенный, вернись-ка назад! Хочу я тебя от несчастья спасти, большую беду от тебя отвести». Помыслил хозяин: «Как быть мне теперь? Грабитель другой мог войти в мою дверь. Прерву я погоню, пойду-ка взгляну, не взял ли он вещи, не бьет ли жену. Ах, сколько напасти в течение дня! Спасибо тому, кто окликнул меня». Тут вора оставив, прервал он свой бег и молвил: «Что скажешь мне, мил человек?» А тот: «У ворот на твой собственный двор я видел следы, в твоем доме был вор. Скорее за тем нечестивцем гонись, а мне за удачный совет поклонись». Хозяин ему: «Не пойму я никак, ведь вора почти что держал я в руках, хватал за халат, так зачем мне следы? Теперь же пройдоха ушел от беды». А тот отвечает: «Улики узрев, на вора хотел обратить я твой гнев. Кто видит улики и не говорит, тот словно бы сам злодеяние творит». Тут крепко хозяин схватил его вдруг и крикнул: «Ты вора, сообщник и друг! Того, кто прошел здесь, мы сразу нашли, а ты нам следы указуешь в пыли». Комментарий. Притча. В притче противопоставляется два способа познания: улавливание истины, путь непосредственного мистического переживания, почти что держал я в руках, и путь рационального исследования, когда в вещественном мире наблюдаются следы высшего разума. Я видел следы. Руми предостерегает суфия, воспринимающего истину посредством прямого духовно-интуитивного контакта с ней, от следования путем интеллектуальных поисков, который только отдаляет ищущего от искомого Бога. «Того, кто прошел здесь, мы сразу нашли, а ты нам следы указуешь в пыли». Притча «Болезнь учителя». Один учитель нравом был таков, что постоянно бил учеников. И мальчики мечтали как бы роздых хоть на недельку получить от розок. Вот было б счастье для их бедных тел, когда б учитель строгий заболел. Известный заводила в их среде сказал: «Я знаю, как помочь беде, Ему шепну я завтра со слезами: «У вас круги, учитель, под глазами». И пусть он промолчит или огрызнется, но все ж в груди сомнение шевельнется. Потом другой из нас конючить станет: «Учитель, да на вас совсем лица нет». Тот оборвет его и взглянет строго, но в сердце вновь пробудится тревога. И нужно, чтобы третий тут запел: «Учитель, вы с утра бледны, как мел». Уж трем-то он поверит голосам и ощутит себя недужный сам. Когда ж все хором это подтвердят, он станет охать, словно принял яд. Ведь корень многих бед — самовнушение. Сказали все: «Прекрасное решение! Пускай он сам поверит свой недуг, лишь в этом прекращение наших мук. А кто ему наш замысел раскроет, того друзей презрение пусть покроет». И утром заводила со слезами шепнул: «Учитель, что у вас с глазами? Откуда эти черные круги?» Учитель крикнул: «Я здоров, не лги!» Но мальчики твердили: «В самом деле, осунулись вы за ночь, похудели». Учитель все сильнее сомневался и, наконец, совсем разволновался. Растерянный, понурый, весь больной, он, книги взяв, отправился домой. Дороги он казался дряхлым дедом. Ученики плелись, вздыхая следом. И думал он: «Бесстыжую жену я обличу при всех и прокляну. Все ждет она подарков да поблажек. Ей дела нет, что мой недуг так тяжек. Она плюет на мой несчастный вид, лишь прихорашиваться норовит». Жена выходит мужу поклониться, а он ей: «Трянь, презренная блудница, всем жаль меня, лишь ты одна, змея, не хочешь знать, что к смерти близок я». Тут зеркало жена ему приносит, мол, ты здоров, и поглядеться просит, а он в ответ: «Ты мне всю жизнь лгала, как жены лгут, так лгут и зеркала. Пока душа еще отчасти в теле, дай перед смертью отдохнуть в постели». Все так случилось, как сказал пророк. Кто счел себя больным, тот за ним мог. Когда ж в постель страдалец наш улегся, он ненадолго от скорбей отвлекся. Учеников, заметив караван, он повелел им вслух читать Коран. И те шептались: «Да, теперь нам мнится, что мы в тюрьму попали из темницы». Тут заводила тихо попросил: «Читая вслух, и всех кричите сил». И каждый заорал и завизжал, да так, что дом от шума задрожал. Тут заводила крикнул: «Замолчите, вы наконец, ведь болен наш учитель!» А тот в ответ: «Отменим наш урок, от ваших криков заболел висок». Ученики отвесили поклон и радостные выпорхнули вон. Звучало всюду пение детей, как птиц, освобожденных из сетей. Но матери спросили их: «Доколе резвиться вам? Вы почему не в школе?» Они в ответ: «Так видно, Бог велел, учитель наш опасно заболел». А матери: «Но что нам делать с вами? Учителя проведаем мы сами. И коль окажется, что врете вы, смотрите, не сносить вам головы». К учителю они явились в дом, а он, болезный, их узнал с трудом. Глаза слезятся, говорит едва, тугой повязкой сжата голова. Тогда скричали женщины: «О горе! Не знали мы досель о вашей хворе». А он в ответ: «Помилуйте, меня-то больным призвали ваши же щенята. Я и не знал, что болен я, покуда об этом не сказали дети блуда». Тому, кем вдохновение овладело, плевать на боль, он продолжает дело. Так воин, руку потеряв в бою, не сразу боль почувствует свою. Пока не кончится смертельный бой, он на ногах. Он не покинет строй. Комментарий к притче. Учитель олицетворяет силу разума, постоянно ослабляемую плотскими помыслами и страстями, учениками-заговорщиками, вплоть до тяжкого недуга, мыслительных способностей. При этом заговорщикам удается внести во внутренний мир человека тяжелую смуту, рассорить разум с эмоциональной сферой, душой, символизируемой женой учителя. Притча «Сокол и утки». Раз подлетел к болоту хитрый сокол и стаю уток звал в полет высокий. «Как тускло и ничтожно вы живете! Не надоест вам обитать в болоте, когда вокруг и степи, и поля, и так пестра, и широка земля?» А утки отвечали: «Сокол, что ты, как нерушимый вал для нас болото, вода для нас, как огражденный дом, и то сказать, летаем мы с трудом. Совсем не каждый, кто имеет крылья, как сокол ввысь взлетает без усилия, а потому и каждому жилье от Бога предназначено свое. Не искушай нас бросить то жилище, где мы живем и добываем пищу. Кто пред тобой открыл небесный свод, тот поселил и нас среди болот». Комментарии к притче. Притча иллюстрирует одну из любимых тем Руми о вреде бессмысленного подражания. Только сообразуясь с врожденными способностями ученика, которые ему от Бога предназначены, шейх может достичь успеха в воспитании. Надо заметить, что в противоположность известному горьковскому и весьма горькому высказыванию «рожденный ползать, летать не может», здесь ударение ставится не на предрасположенности к учению вообще. В этом смысле, согласно Руми, возможности каждого ученика поистине безграничны, но именно на обстоятельства, наиболее пригодных для развития каждой индивидуальности, жить и добывать пищу, то есть по-настоящему духовно развиваться, соколы и утки призваны в совершенно разных условиях. Люди различаются по своей природе. Одни созданы так, чтобы ввысь взлетают без усилия, другим же предопределено развиваться в огражденном доме. Заметим, что Руми не унижает уток и не возвышает сокола, а просто констатирует: каждому жилье от Бога предназначено свое. Это означает, что самим Богом разные породы учеников созданы для разной деятельности. Сокол в данной притче символизирует того лженаставника, который ко всем подходит с одной меркой и судит обо всех по себе. Не надо требовать от ученика невозможного, а потом сокрушаться, что он не оправдал надежд. Заметим также, что сокол – учитель жизни, не только ложный, но и корыстный, ведь он, очевидно, хочет позвать в полет уток лишь для того, чтобы сделать их своей добычей. Притча «Борода». Спросили прихожане: «О, мулла, всегда ль была борода твоя бела?» Он отвечал: «Она была черна, но побелела с возрастом она». А те ему: коль многие года тебя сопровождала борода, что ж не белело, глядя на нее, с ней вместе сердце черное твое? Комментарий к притче. Помимо традиционного для суфийской литературы обличения показной набожности, притча содержит скрытый призыв использовать отпущенное время жизни для исправления своего сердца черного, а не для внешнеобрядового поклонения. Особенно это относится к людям, успевшим приобрести немалый жизненный опыт, белобородым. Сравни призыв Саади. Ты 50 проживших лет, быть может, тебя 5 дней оставшихся встревожит. Гулистан. Перевод Анатолия Старостина. Притча «Муха-капитан». Решила муха. Я ведь капитан, а предо мною море-океан. Тут, ощутив невиданную власть, она на лист опавший поднялась, который лучшим кораблем отныне стал для нее безудержной гордыней, поскольку слышала она на свалке о моряках и их морской закалке. Однако ж океан тут появился с тех пор, как здесь осел остановился. И муха совершала путь свой длинный не по морю, а по моче ослиной. Порою тот, кто мнит, что он святой, своей гордыней равен мухе той, и сходственно, увы, его учение, с той лужей по размерам и значению. Комментарии к притче. Данная притча – карикатура на ограниченного ученого, который мнит, будто достиг познания истины. В суфизме море – метафора высшей реальности, а волны – отдельных феноменов бытия. На самом же деле такой ученый замкнут в нечистом пространстве своих ложных концепций. Дабы учение не сводилось на нет безудержной гордыней и было духовно плодотворным, необходимо, чтобы оно проходило сквозь сердце ученика, а не только постигалось интеллектуально. Но для этого и сам учитель должен сообщать передаваемым знаниям эмоциональный импульс. То, что постигнуто в момент, связанный с высоким или ярким переживанием, запечатлевается совсем иначе, нежели воспринятое в обыденном или тем более подавленном состоянии души. Сходственно учение с лужей. Ведь в момент вдохновения, восторга, удивления открываются каналы интуитивного эвристического постижения мира, каковое особенно свойственно детям. В этом один из смыслов евангельского изречения. Если не обратитесь и не будете, как дети, не пойдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3.